Глава 151. «Я не твой брат». Слышим, что один другому слово сие говорит: «Я де не твой брат». Чудно, что человек человеку говорит, но не стыдится говорить: «Я де не твой брат». Осмотрись, человек, от какого духа слово сие произносишь: «Я не твой брат». И сам увидишь, что дух гордости запах свой злой издает так. Если ты не его брат, то чей? Он человек, а тебя как назвать, ангелом или бесом? Скажи, скажи, пожалуйста. Ибо сам говоришь человеку: «Я не твой брат. Я де высокий, а он низкий. Я де богат, а он нищ. Я де благороден, а он подлый. Я де господин, а он раб. Я де достоин, а он недостоин. Я де добрый человек, а он злой», и прочее. О человек, посмотри на Христа, Сына Божия. Кто его выше? Кто его благороднее? Кто его богаче? Кто его достойнее? Кто его славнее? Кто его лучше? Кто его премудрее? Никто с ним сравниться не может и ни в чем, ибо он есть Бог вечный, Царь царствующих и Господь господствующих, во свете живущий неприступным. И когда так велик он и славен, однако же не стыдится человеков братьей своею называть, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим». И еще: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». К Евреям 2, 12, Псалом 21, от Иоанна 20, 17. А ты кто, который говоришь человеку: «Я де не твой брат», и не хочешь подобного себе братом назвать? Высок ли ты, но такой же человек, как и низкий? Благороден ли ты, но такой же человек, как и худородный? Властелин ли ты, но такой же человек, как и подвластный тебе? Господин ли ты, но такой же человек, как и раб твой? Богат ли ты, но такой же человек, как и нищий, и прочее? А что добрым себя человеком называешь, а другого злым, то неизвестно, кто лучше, ты ли или он, которого злым называешь. Не тот добр, кто себя называет добрым, но тот, кто добро творит, и кого Бог, праведный судья, хвалит. Посмотри во гробы мертвых, и увидишь, что и ты брат всякому человеку. Вы, князи, вельможи, славные, благородные, господа, богатые, и все высокие, как боги в мире почитаемые, как человеки умираете, Псалом 81. Итак, осмотрись, возлюбленный, увидь, что и ты человек такой же, как и прочий. Увидь, что день рождения и смерти показывает тебе, и, отложив гордость, возлюби смирение Христово. Тогда будешь всякого человека и самого подлейшего братом своим называть. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. От Луки 18, 14.